крови мои мысли, твои руки. Убить значит жить, убить и снова любить. Новую жертву нашел маньяк. Будет любить ее этот мудак. Эти ли дни закопал он в могилу и без сомнения выбросил труп? Он избавляется, снова свобода и личная жизнь, как из сортира, но новую жертву найдет он и так, пусть он обычный маньяк.